Тот, кто организовал съемку, собрал подростков-наркоманов, дал им наркотики, прекрасно знал, что кто-то из этих детей умрет. Собственно, цель изуверской режиссуры и была именно такая – смерть от передозировки. Они выполнили заказ. Помнишь, взрывали первые ляпки, в подъездах подрывали пятки, ребята на огороде с тяпкой хотят на пати, в умате тусить под любыми бутератами, им бы бутерброды, да и то с маслом не опасны, когда после игл кожа становится красной, как игрок свастика, что за напасти, без напаса не выдают масти. Здрасте, я сегодня ваш гость, как зовут репотека, расскажу про прелести рецептов для объекта, покупай три в кредит, приход в ипотеку, проход за монету для получения эффекта церебрального паралича, бой на мечах, тонких с дыркой против красных рек под кожей. Проиграть несложно, сложение или вычитание, лед на железе тает под малым пламенем. Попробуй поймай меня движениями плавными. Разрушили все планы, что считали главными, сожгли как мосты, но мне уже до пизды, ты в курсе, а я в ахуе, как поменялись мечты. Я уже не я, да и ты, отнюдь не ты. Четвертый день черчу белые черты и сразу же съедаю носом. Вспоминаю отходусы с осени.